Под солнечным светом у молодого человека была стройная фигура со спокойным выражением лица. Однако его жест был наполнен душераздирающим высокомерием и властностью. Глава 611. Зеркало суда. Дым постепенно рассеивался, поскольку последняя стадия битвы положила конец этому напряженному сражению. Естественно, результат оказался определенно выше всех ожиданий, так как никто не ожидал, что Улин проиграет. В конце концов, среди восьми капитанов, с точки зрения славы, Улин занимал третье место. Но он все равно был побежден, а жестокая реальность заставляла многих людей внутренне вздыхать. Великий турнир Духовной Академии на этот раз действительно слишком напряженный. Каждый студент военной Духовной Академии посмотрел на соседа, ощущая подавленность. Поражение Улина оказало огромное влияние на их моральный дух. Однако все они знали, что Улин не виноват, так как он очень хорошо выступил. В конце концов, он даже использовал силу божественной обезьяны войны, но кто мог ожидать, что Сюэтиньх и также скрыл такой же мощный козырь. Декан военной духовной академии нахмурился, глядя на Сюэтиньха. Он не удержался и холодно фыркнул. Члены кланов действительно отвратительны. Они хотят протянуть свои руки ко всему. Похоже, поражение Улина расстроило его. Когда четыре других декана рядом услышали его слова, то поняли, что он расстроен. Они хранили молчание, так как не могли снять квалификацию Сюэтиньха. Если бы они так поступили, клан Кровавого Бога определенно не позволил бы этому делу так легко закончиться. Кхе-кхе, поскольку битва лучших восемь закончилась, давайте объявим следующий матч. Декан Тиньшен из Святой Духовной Академии сухо кашлянул. Хотя сила, проявленная Сюэтиньха, действительно оказалась мощной, он полностью доверял Цзи Сюаню. Поэтому он верил, что их Святая Духовная Академия может получить лучшие результаты в этом великом турнире духовных академий. Четверо деканов кивнули в ответ на его слова. Увидев их реакцию, Дин Тэйншен махнул рукой, и его сильный голос разнесся подобно грому в небе. Битва лучших восемь закончилась. Перед вами четыре самые сильные команды. Они будут главными героями этого великого турнира духовных академий. Святая Духовная Академия. Вместе с громким голосом дьякона Тиньшзена, с неба спускается яркий столб света, окутавший Цзи Сюаня и его команду. Духовная Академия Северных Небес. Еще один столб света упал на команду Мучиня из пяти человек. Свет засиял на их телах, вызывая вспышку света на их телах под океан радостных приветствий. Громче всех кричали студенты Духовной Академии Северных Небес. Духовная Академия Мириад Феникса. Еще один столб света обрушился вниз. Вэнь Цин Сюань крепко сжимала свое золотое боевое копье, а ее волосы были распущены. Ее правая рука лежала на тонкой талии, а золотые доспехи скрывали ее пышную фигуру и чудесные изгибы. На ее очаровательном лице горела та же гордость Феникса. Ее глаза излучали видимость гордого и непоколебимого Феникса. Позади нее Пиньер, Лэйер и две другие девушки казались великолепными цветами, привлекающими бесчисленное количество внимания. Академия Кровавого Бога. Последний столб света опустился на голову Сюэтиньха и его команды. Он скрестил обе руки к груди, сохраняя спокойное выражение лица, за исключением холодного взгляда, который постоянно падал на Мучиня. Четыре столпа света стали самыми сосредоточенными. Четыре команды бесспорно сильнейшие, и никто не стал бы отрицать этого факта. Они прошли через отборочный раунд и в финальной битве победили противников, чтобы получить свое нынешнее положение, получая потрясающие аплодисменты и восхищенные взгляды. Раз появились лучшие четыре, следующая конфронтация будет еще более страшной. Интересно, кто же победит? Я полагаю, что у Цзи Сюаня из Святой Духовной Академии самые высокие шансы. Сила этого человека глубока и непостижима. Трудно сказать, Вэнь Цин Сюань из Духовной Академии Мириад Феникса не самый легкий противник. Не смотрите на то, как нормально она себя вела в прошлой битве. Даже Цзи Сюань не смеет принижать ее. Да, я уже слышал, как декан упоминал, что Вэнь Цин Сюань не так проста. Значит, Мучен из Духовной Академии Северных Небес прост, даже Лю Цин Юнь проиграл ему. Судя по силе Лю Цин Юня, он наверняка сравним с Улином. И тот Сюэтиньха. Никто не будет бояться того, кто может победить Улин. Сегодняшняя борьба за первенство великого турнира духовных академий, пожалуй, самая напряженная за последние столетия. Шепот студентов вырвался наружу. Сила четырех команд просто слишком велика. Не пройдя через финальную битву, трудно предсказать, кто победит. пока небеса и земля наполнились дрожащими и радостными криками, четыре команды спокойно стояли на четырех соответствующих боевых аренах, приветствуя бесчисленные горячие взгляды. Однако выражение их лиц оставалось спокойным, без малейшей ряби в сердце. Любая из команд, которая смогла зайти так далеко, самая сильная среди всех духовных академий, поэтому их сердца труднее всего потрясти. Интересно, как будет проходить следующая битва? Шэнь Цаншэн с тяжелым выражением лица посмотрел на три другие команды. Каждая из этих трех команд чрезвычайно сильна. Против каждой из них придется выложиться до предела. Неважно, кто наш следующий противник, мы просто должны сделать все, что в наших силах, сказал Му Чэнь с легкой улыбкой. Поскольку у нас есть ты и Лоли, наше бремя будет легче, улыбнулся Ли Сюань Тун. Они всегда вдвоем, один на свету, а другая оставалась в тени. Возможно, многие люди не знали об этом, но эта девушка, не проявлявшая никаких способностей, на самом деле могущественная фигура, что не уступала четырем другим капитанам. Когда Му Чэнь услышал его комментарий, то невольно окинул взглядом свою команду, и как раз в тот момент, когда он собирался заговорить, то вдруг что-то почувствовал и поднял голову, прищурившись. В то же самое время Лоли, Цзи Сюань, Вэнь Цин Сюань и Сюэ Тиньхэ тоже что-то заметили, когда подняли головы. Их взгляд устремился к горизонту. Наверху пространство внезапно начало сильно искажаться, когда из искаженного пространства показался колоссальный объект размером примерно в несколько тысяч метров. Вдох. Когда все увидели этот колоссальный объект, то не смогли удержаться от того, чтобы не вдохнуть воздух полной грудью. Бронзовое зеркало длиной примерно в несколько тысяч метров. Ободок бронзового зеркала был исписан чрезвычайно глубокими рунами, древними и непонятными. Поверхность зеркала выглядела темно-пепельно-серой, как будто покрывалась пылью. В тот момент, когда появилось бронзовое зеркало, пространство в этой области начало проявлять признаки хаоса, как будто появился невероятно мощный объект, которому оно не могло противостоять. Бронзовое зеркало тихо парило в небе. Поверхность зеркала вызывала такое ощущение, будто оно может отразить все, что находится в мире Великой Тысячи. Вот это да! Шок отразился в глазах Му Чэня, когда он почувствовал, что великая демоническая колонна Мэру внутри его тела слегка задрожала. Более того, он ошеломился еще больше, когда от бессмертной страницы пошла легкая рябь. Это божественный артефакт пяти великих духовных академий. Зеркало суда. Аура меча неудержимо хлынула из рук Лоли. Раздался вопль меча, как будто он пытался вырваться из ее руки, чтобы конкурировать с таинственным бронзовым зеркалом. Зеркало суда, услышав это имя, все вздрогнули, и даже взгляд Му Чэня стал сложным. Вообще-то, зеркало суда более или менее имело отношение к тому факту, что он попал на духовный путь и встретился с Лоли, поскольку именно зеркало суда проводило отбор участников для духовного пути. А что это за божественный артефакт? Мягко спросил Му Чэнь у Лоли. Вероятно, даже выше высокого ранга, ответила Лоли после недолгого раздумья. Му Чэнь снова набрал полный рот воздуха. Сильнее божественного артефакта высокого ранга, вероятно, только древние кланы с мощными наследиями могли обладать таким могущественным божественным артефактом, но он никак не ожидал, что он появится в пяти великих духовных академиях. Легенда гласит, что это зеркало суда передалось нам с древних времен. Луч света от него мог проникнуть сквозь барьер любой плоскости. Когда оно светит на более низкий план, никто не может спрятаться от его света, продолжала объяснять Лоли. Говорят, что в древние времена свет этого зеркала мог даже превратить в пыль эксперта в стадии повелителя. Так мощно, сердце Му Чэня дрогнуло. Если это так, то не означает ли это, что он может использовать это зеркало, чтобы найти свою мать? Однако эта мысль промелькнула лишь на мгновение, прежде чем рассеяться. Его мать приложила столько усилий, чтобы спрятать его. Если он начнет совать свой нос куда попало, тогда тот таинственный клан может его заметить. В настоящий момент Му Чэнь не думал, что у него есть квалификация для противостояния этому клану. Это всего лишь легенда. Но это зеркало суда, похоже, подверглось испытанию в древние времена, поэтому оно повреждено. У него больше не должно быть никакой ужасной силы, сказала Лоли, улыбаясь. Интересно, что задумали пять великих деканов, внезапно призвав зеркало суда. Су Сюань с легким сомнением выражала свои мысли. Зеркало суда не принадлежало ни одной из духовных академий, но управлялось всеми пятью. Его можно вызвать только тогда, когда пять великих деканов единогласно решат его использовать. «Оно для следующей битвы лучших», — удивленно произнес Шэнь Цаншэн. «Так и должно быть». Мучэнь и Лоли обменялись взглядами, так как только данная причина могла объяснить появление зеркала. В противном случае пять великих деканов определенно не смогли бы так легко призвать этот божественный артефакт. А пока все были погружены в свои догадки и сомнения, декан Тиньшэн из Святой Духовной Академии слегка улыбнулся, указывая на зеркало суда. Его сильный голос зазвенел в ушах каждого. «Все ваши догадки верны, битва лучших четыре будет начата зеркалом суда». Шорох. После его слов, дрожащие голоса и приветственные крики раздались в одно мгновение. Даже у Мучэня и его команды вспыхнул шок в глазах. Они обменялись взглядами. Битва за лучшую четверку казалась все более и более напряженной. Глава 612. Море суда. Колоссальное древнее бронзовое зеркало парило в воздухе, искажая окружающее пространство, так как казалось, что оно вот-вот разлетится вдребезги. Как будто пространство не могло противостоять божественному артефакту. Все сосредоточили свои взгляды на зеркале суда, на их лицах отразились благоговение и удивление. Наверное, это первый раз в жизни, когда все видели такой ужасный божественный артефакт. Какое отношение предстоящая битва лучших четыре имеет к зеркалу суда? Судя по словам декана Тиньшэна, так и должно быть. Тогда будет очень интересно. И бесчисленные шепотки раздавались со всех сторон, так как многие люди любопытствовали, так как формат битвы лучших казался немного другим. Это не обычный лотерейный метод, а совсем другой. Однако поэтому все ожидали именно этого. В конце концов, пять великих духовных академий обычно не брали с собой такой божественный артефакт. Поэтому это праздник для их глаз. Естественно, они не единственные испытывали любопытство. Даже лучшие четыре команды смотрели на зеркало суда с удивлением, так как они понятия не имели, как будет проходить битва лучших четыре. Под мириадами взглядов декан Тиньшэн улыбнулся. Четыре команды войдут в зеркало суда. У вас есть только одна цель – покинуть пространство зеркала суда. Если даже один из членов команды не сможет успешно выйти, квалификация этой команды пропадет, а их путешествие в турнире закончится. Глаза Мучэня и остальных стали холодными, поскольку это выглядело так, как будто испытание в зеркале суда скрывало опасную возможность полного уничтожения. Хотя оно управлялось пятью великими деканами, что исключало опасность для жизни человека, они потеряют свою квалификацию, чтобы бороться за чемпионство. Вы все поняли? Декан Тиньшэн медленно заговорил, глядя на четыре команды. Четыре команды кивнули в ответ на его слова. В таком случае, декан Тиньшэн слегка кивнул головой и продолжил. Тогда давайте откроем зеркало суда. Четыре декана одновременно встали и сделали руками захватывающие жесты. Четыре древние бронзовые печати вылетели из их рук, из которых излучался свет. Пять огней с большой скоростью ворвались в покрытую пылью поверхность зеркала суда. БЗЗ-3. БЗЗ-3. Странный жужжащий звук прогремел между небом и землей, когда огромное зеркало суда начало медленно поворачиваться. По мере того, как зеркало двигалось, окружающее пространство начало разрушаться, открывая отвратительные на вид трещины и черную как смоль бездну. Пока зеркало вращалось, поверхность зеркала, покрытая пылью, медленно начала проясняться, поскольку из него начал исходить тусклый свет, по-видимому, способный проникать сквозь препятствия пространства. Четыре команды смотрели в прозрачное зеркало с тяжелым выражением лица. «Идем». Мучэнь глубоко вдохнул и махнул рукой. «Вжух». Когда он закончил говорить, то первым полетел вперед, превратившись в луч света, когда пронесся к горизонту и устремился прямо в зеркало суда, прежде чем исчезнуть внутри него. За ним последовали Лоли и трое других членов его команды. В то же самое время, когда команда Мучэня скрылась внутри зеркала суда, три оставшиеся команды тоже бросились в погоню без каких-либо колебаний. Когда все четыре команды исчезли, поверхность зеркала засияла ярким светом. Появился огромный экран, отображающий состояние четырех команд. Все широко раскрыли глаза, глядя на эту область. В этом пространстве должно состояться испытание зеркала суда. Когда Мучэнь и его команда вошли в зеркало суда, их глаза на мгновение ослепил ослепительный свет, но после исчез. Когда свет рассеялся, Мучэнь и его команда подняли свою защиту. Духовная энергия накрыла их, пока они изучали окружающее пространство с бдительностью. Их выражение невольно изменилось. Местность, в которой они находились, кажется, пребывала среди хаотических океанских глубинах. Океан необычайно велик, так как конца его не было видно, глубины непроницаемы. Кроме того, в этом хаотическом океане существовало ужасное давление, которое заставляло Мученя и его команду чувствовать покалывание на своей коже. Вокруг их команды сверкала тусклая сфера света. Именно эта сфера изолировала их от хаотического океана. Но, несмотря на сферы, неописуемое давление никуда не делось. Этот океан, кажется, он состоит исключительно из духовной энергии. Мучень пристально смотрел на хаотический океан за пределами сферы света. Услышав его слова, выражения лиц Шэнь Цэншина и остальных мгновенно изменились, вглядываясь в хаотичный океан со страхом. Все это пространство сформировано из духовной энергии, целый океан. Насколько же это зеркало страшно, но содрогались их сердца от того самого факта, что именно они сейчас находились посреди этого океана духовной энергии. При мысли об этом лица Шэнь Цэншина и остальных побледнели. Даже если этот океан духовной энергии никем не контролировался, самого давления более чем достаточно, чтобы задушить их. Мучень обвел взглядом океан, но вскоре заметил, что вокруг трех других команд сверкали три таких же шара света. Сейчас они тоже осматривали незнакомое место. Через 10 вдохов световой щит, который защищает всех вас, разлетится вдребезги. Конец этого океана духовной энергии находится прямо над вами. Здесь вы все можете использовать любые средства, которыми владеете. Если вы способны дойти до конца, то сможете выйти из пространства зеркала суда. Если ни один член команды не сможет покинуть это пространство, команда лишается квалификации для участия в турнире. Пока Мучень оглядывался, в их ушах внезапно раздался сильный голос, голос декана Тиньшина. Услышав его голос, Мучень прищурился. 10 вдохов времени пролетели в мгновение ока. Атмосфера внутри световой сферы заставила их задохнуться. Треск. Когда прошло 10 вдохов, окружающие их барьеры потускнели. Раздался треск, превратившийся в искры света, когда сфера разлетелась. Когда световая сфера разлетелась вдребезги, ужасный океан духовной энергии хлынул вперед, поглотив их пятерых страшным давлением духовной энергии. На поверхности тела Мученя почти мгновенно вспыхнула черная молния, поскольку он сразу активировал телосложение бога молнии. Но даже сейчас он ощутил мгновенную тяжесть по всему телу, когда ужасающее давление устремилось к нему со всех сторон, как будто оно пыталось разорвать его тело в клочья. Рядом с ним Шэнь Цэншэн, Ли Сюань Тун и Су Сюань уже распространили духовную энергию в своих телах, образовав барьер на поверхности своей кожи. Однако их тела все еще находились на глубине нескольких десятков футов, а лица выглядели немного красными. Только Лоли могла поспевать за Мученем. Какое мощное давление духовной энергии! У Лоли тоже было тяжелое выражение лица, но к счастью океан духовной энергии несознательно управлялся для расправы с ними. В противном случае они мгновенно получили бы тяжелые травмы. Мучень кивнул в знак согласия, глядя вдаль. Он видел духовный свет, поскольку три другие команды явно использовали всю свою силу, чтобы противостоять давлению необычного океана духовной энергии. «Давайте двигаться». Мучень посмотрел наверх, но конца не увидел из-за хаотичного цвета. «Похоже, что выбраться из этого океана духовной энергии – задача не из легких. Неважно, как трудно им будет добраться туда или что случится дальше, сначала они должны покинуть это место». «Хорошо». Лоли слегка кивнула головой. Глядя на нее, Мучень вдохнул полный рот воздуха, когда черная молния еще больше осветила поверхность его тела. На его груди вспыхнули 6 молниеносных рун, когда он сделал шаг по воздуху. Волна воздуха вырвалась наружу, когда жидкость духовной энергии взорвалась. Он бросился вверх, превратившись в тело черной молнии. Черная молния сверкала вокруг него, чтобы противостоять ужасающему давлению, исходящему от океана духовной энергии. Лоли последовала за Мученем, когда духовная энергия на поверхности ее тела быстро потекла. Она использовала хитроумный метод, чтобы свести на нет часть давления и сохранить свою скорость. Неподалеку от них Шэнь Цэншэн и двое других, стиснув зубы, последовали за ним по пятам. Это место заставляло их чувствовать себя так, как будто они застряли глубоко в грязи, поскольку духовная энергия в их телах быстро истощалась. Вдалеке тоже двигались три команды. 15 четких силуэтов кружились в океане духовной энергии. Подобную картину четко видели все, кто находился за пределами зеркала суда. Хотя они не присутствовали внутри этого пространства, они также могли ощущать ужасное давление духовной энергии, исходящее от зеркала суда, что заставило их внутренне вздрогнуть. Если бы они оказались внутри, то, вероятно, не смогли бы продвинуться ни на дюйм вперед, не говоря уже о том, чтобы дойти до конца. Паря в воздухе, пять великих деканов тоже смотрели в зеркало суда, но у каждого из них мелькало разное выражение глаз, когда они смотрели на 20 вспышек света. «Ха-ха, интересно, сколько людей смогут выйти из зеркала суда на этот раз?» Декан Тиньсун из Духовной Академии Лазурного Неба задал вопрос с ухмылкой на лице. «Не так-то просто выйти из моря суда». Декан Тиньшен слегка улыбнулся, глядя своими абстрактными глазами в прозрачное зеркало, и медленно произнес: «Я думаю, что количество вышедших не превысит пальцев на руке». Глава 613. Жалкие потери. Свист. 10 с лишним человек напоминали рыб, мелькающих в хаотическом океане духовной энергии с безграничной духовной энергией, колеблющейся вокруг них, с помощью которой они старались сопротивляться ужасающему давлению. По сравнению со скоростью снаружи, они двигались явно медленнее. Давление духовной энергии этого океана достигло ужасающего уровня. Если бы кто-то захотел двигаться вперед, ему пришлось бы израсходовать большое количество своей духовной энергии. Таким образом, даже если эти четыре команды являлись лучшими экспертами, они не могли путешествовать в океане духовной энергии без каких-либо препятствий. Из-за давления духовной энергии среди четырех команд показались члены, которые начали проявлять свою силу всего за несколько минут. Взять для примера команду Мучиня. Мучень и Лоли шли впереди, в то время как Шэнь Цанжзен и Ли Сюаньтун следовали за ними в 10 футах позади, а Су Сюань уже за ними. Несмотря на то, что Шэнь Цанжзен и остальные высвобождали свою духовную энергию до предела, они все еще не могли догнать этих двоих. В других командах ситуация складывалась аналогичным образом. Су Сюань шла последней. Ее лицо покраснело, так как духовная энергия на поверхности ее тела стала хаотичной. Она чувствовала, что ее духовная энергия не может долго продержаться. «Тебе нужна помощь?» Мучень передал свой голос при помощи духовной энергии в уши Су Сюань. Су Сюань стиснула зубы и покачала головой. «Похоже, мне придется выйти из команды. Все остальное будет зависеть от вас. Ребята, не рискуйте останавливаться из-за меня». Она очень хорошо знала, что должна сделать, чтобы не обременять Мучиня и остальных. В конце концов, это испытание не требовало, чтобы все они прошли через море суда. Только один из них должен преуспеть, и тогда они пройдут. Услышав ее ответ, Мучень и остальные на мгновение заколебались, но в конце концов кивнули головами. «Сейчас не время останавливаться и помогать товарищам по команде. Тогда мы начнем, пойдем выше, а ты будь осторожна», — Мучень говорил, глубоко вдыхая. Черная молния на поверхности его тела излучала больше блеска. Он топнул ногой, заставляя жидкую духовную энергию забурлить. Его скорость увеличилась. Лоли также молча сформировала печати своими руками, когда на поверхности ее тела образовалась текучая световая пленка. Хотя ее метод не был таким властным, как у Мучиня, он вполне изобретателен, поскольку сводил на нет часть давления духовной энергии для поддержания ее скорости. Глядя на них со спины, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун горько улыбнулись. Хотя их состояние немного лучше по сравнению с Су Сюань, духовная энергия в их телах быстро истощалась. Это заставило их понять тот факт, что они никогда не смогут остаться в одном эшелоне с Мучинем и Лоли. Вжух! Все четверо выстроились в два разных эшелона. Одна группа шла впереди, а другая оставалась позади. На некотором расстоянии от них тоже наблюдалось четкое различие. Однако в первом эшелоне находились только капитаны трех команд. Свист. Звуки жидкой духовной энергии, текущей по их телам, подобны звуку текущей воды, когда она звучала в их ушах. Все члены команд выглядели серьезно, поскольку они сохраняли свою бдительность на высокой скорости. Хотя это море суда выглядело довольно спокойным, оно вызывало у них чувство беспокойства. Если подумать, то это море суда может оказаться не таким простым, как кажется. Пристальный взгляд Мучиня устремился в сторону спокойного моря, а через долю секунды он резко прищурился, когда смутно почувствовал, что окружающая жидкая духовная энергия становится все более и более яростной. «Будьте осторожны», — произнес Мучень тяжелым голосом. Как только он закончил фразу, выражение лица Лоли изменилось, и она поспешно сказала: «Смотрите вниз». Сердце Мучиня похолодело, когда он увидел огромный вихрь духовной энергии, внезапно появившейся на дне океана духовной энергии. Он напоминал огромный рот, открывающийся в их сторону и старающийся пожрать все вокруг. Мощная всасывающая сила исходила от вихря духовной энергии, заставляя их скорость постепенно замедляться. Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун находились внизу, поэтому их выражения мгновенно изменились, когда они почувствовали, что под действием всасывающей силы вихря их скорость стала медленной, как у улитки. Мало того, они еще и медленно двигались назад, шаг за шагом. Черт возьми, выражения Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна мгновенно стали уродливыми, когда они выпустили свою духовную энергию до предела. Несмотря на старания, они заметили, что вихрь вращается быстрее, так что он даже приближался к ним. «Иди первым!» Ли Сюаньтун нахмурился, схватив Шэнь Цаншэна за руку и швырнув его вперед, в то время как сам отлетел назад от противостоящей силы и был поглощен вихрем. Позаимствовав эту силу, Шэнь Цаншэн смог на время освободиться от вихря духовной энергии. Однако на его лице показалось горькое выражение, поскольку этот метод служил лишь временной задержкой. Свист, свист. В тот момент, когда мучения его команды столкнулись с неприятностями, то же самое постигло и другие команды. Большие вихри духовной энергии, подобно океанским зверям, пожирали и притягивали к себе слабые нарушители. Все почувствовали, что по их спинам пробежали мурашки в этот момент, так как они поняли, что море суда наконец-то проявило свою силу. Вжух! Каждый повысил свою скорость до предела, поскольку они стали быстрее продвигаться через жидкую духовную энергию, изо всех сил стараясь вырваться из поглощения давящими вихрями. Шэнь Цаншэн также довел свою духовную энергию до предела. Его лицо покраснело, когда безграничная духовная энергия вокруг него отталкивала давящую жидкость духовной энергии. Изо всех сил пытаясь сопротивляться, он наконец-то вырвался из приближающегося вихря духовной энергии. Как только сила всасывания исчезла, Шэнь Цаншэн почувствовал облегчение и не смог удержаться от проклятия. «Это чертова штука, берегись!» Однако как раз в тот момент, когда он почувствовал облегчение, крик мученя внезапно зазвенел в его ушах. Шэнь Цаншэн повернул голову, он увидел хаотическую рябь духовной энергии справа от себя, преобразившуюся в своеобразный вихрь. Она поглотила его прежде, чем он успел среагировать. Мучения и Лоли обменялись взглядами, так как они никогда не ожидали, что они останутся вдвоем меньше, чем через 10 минут. Но, к счастью, потери остальных команд оказались еще больше. Из общего числа 15 человек остались только 3 капитана. Но в данный момент у них не было настроения заботиться о них, так как они чувствовали, что это море суда полностью пробудилось. Неистовая жидкая духовная энергия начала проноситься во многих слоях, когда появились плотно упакованные вихри духовной энергии. Теперь им стало трудно продвигаться вперед. Они не только должны сопротивляться ужасному давлению духовной энергии, но и должны пребывать настороже против вихрей духовной энергии, которые беспорядочно возникали вокруг них. В этой суровой обстановке даже у мученя лоб покрылся капельками пота менее чем за 5 минут. А за пределами зеркала суда многие люди потеряли дар речи, глядя на 5 жалких силуэтов в море суда. Время от времени рядом с ними возникали вихри духовной энергии, которые пугали их самих, хотя они просто смотрели. Действительно, нелегко пройти через испытание зеркала суда. Черт, мучень тоже попал в вихрь духовной энергии. В регионе Духовной Академии Северных Небес лицо Е Цинлин резко изменилось, когда она увидела состояние мученя, которого поглотил вихрь раньше, прежде чем он успел даже уклониться. Вихря духовной энергии такого уровня все еще недостаточно, чтобы поймать его в ловушку. «Не волнуйся», — утешила ее Лин Си. Пока она говорила, Е Цинлин и остальные увидели, как блестящая черная молния внезапно вырвалась из тела мученя, а его скорость возросла. Он вырвался из вихря духовной энергии, и только тогда они почувствовали облегчение. Однако вихри духовной энергии будут становиться все сильнее и сильнее. Если он снова попадет в один из них, то может стать очень неприятно, — произнесла Лин Си. Когда Е Цинлин и остальные услышали ее слова, то невольно напряглись. «В хаотическом море суда, ты в порядке?» — спросила Лоли, глядя на мученя, который только что вырвался из вихря духовной энергии. Мучень покачал головой, когда 7 рун молнии появились на его груди. Очевидно, что он довел свое телосложение бога молнии до предела только для того, чтобы вырваться из вихря духовной энергии. «Будь осторожна, вихри духовной энергии становятся все сильнее и сильнее», — напомнил Мучень. «Масштаб вихря, появившегося ранее, уже достиг нескольких сотен футов, а духовная энергия в нем разъярилась до устрашающей степени. Если бы он снова попадет в него, то даже если и сможет выбраться, то истощение не заставит себя долго ждать. Даже он не смог бы долго продержаться, если бы такое случилось еще несколько раз. Их состояние тоже не должно быть слишком хорошим, сказала Лоли, глядя на три силуэта вдалеке. Мучень кивнул головой, когда черная молния взорвалась под его ногами, увеличивая его скорость. Увидев его действие, Лоли немедленно последовала за ним. Они оба помогали друг другу. И хотя это пугающе опасно, к счастью, ситуация по большей части только тревожна. Не намного, но их скорость оказалась выше, чем у остальных троих. Вдалеке Цзи Сюань таинственно уклонился от вихря духовной энергии, мрачно поглядывая на силуэты Мучиня и Лоли. Прямо сейчас, среди четырех команд, только у Духовной Академии Северных Небес осталось два человека. Если они вдвоем смогут пройти испытание, то, возможно, в финале это не принесет ему ничего хорошего. Взгляд Цзи Сюаня вспыхнул, когда он посмотрел в другую сторону с неясным взглядом. В той стороне находился Сюэ Тиньхэ. Взгляды этих двоих на короткое мгновение переплелись. Они незаметно кивнули головами, а в их глазах мелькнуло что-то зловещее и холодное. Глава 614. Сверхвихрь. Свист. Мучень и Лоли двигались подобно рыбам, плавающим в хаотическом море. Они двигались весьма энергично, ускоряясь в случае нужды, когда нужно уклониться от бесконечно появляющихся вихрей духовной энергии. Однако давление со стороны хаотического океана просто слишком сильное, так как любое действие высасывало из них гораздо больше духовной энергии по сравнению с внешним миром. Таким образом, даже состояние Мучиня и Лоли значительно ухудшилось из-за высокого истощения. На лбу двоих молодых людей начал проступать пот, но они все еще сохраняли высокую концентрацию, так как не осмеливались расслабиться в такой ситуации. Кроме того, частота появления вихрей становилась все более быстрой, что только усложняло достижение цели. В тот момент, когда они попадут в водоворот духовной энергии, даже если они смогут вырваться из него, они все равно потратят большое количество духовной энергии, а конец испытания все еще не очень виден. В тот момент, когда их духовная энергия полностью истощится, дальше продвинуться уже не смогут. Вжух! Еще один вихрь размером около 100 футов возник справа перед ними. Черная молния вспыхнула на поверхности тела Мучиня, когда он пронесся мимо вихря с молниеносной скоростью. В то время как Лоли стояла на мече бога Ло, испуская пронзительное намерение меча, его острота даже разрывала духовную энергию, создавая пустое пространство, которое позволяло ей путешествовать. Увернувшись от этого вихря, Мучень выдохнул полной грудью. Выдержав такое давление в течение получаса, его тело все больше и больше привыкало к духовному давлению. Но даже так, несмотря на силу своего физического тела, он чувствовал слабую жгучую боль на своей коже, которую остальные наверняка выдерживали при помощи сильной духовной энергии. Но даже так, это не постоянное решение, поскольку он чувствовал, что окружающее давление становилось все сильнее и сильнее с течением времени. Кроме того, они не осмеливались использовать какой-либо могущественный метод при сопротивлении давлению, поскольку духовная энергия здесь чрезвычайно хаотична. В тот момент, когда возникало интенсивное колебание духовной энергии, она только подпитывала большой вихрь. Таким образом, все капитаны исключительно осторожно продвигались вперед. Давление духовной энергии становится все сильнее. Возможно, скоро появится выход. Лоли заговорила тихим голосом, придвигаясь ближе к Мученю. Даже с их силой становилось все труднее выдерживать давление духовной энергии. Однако деканы пяти великих академий не стали бы устраивать испытания, которые превысили бы их пределы. В противном случае, в принципе, никому не удалось бы выбраться из моря суда. Мучень слегка кивнул головой. Он посмотрел налево и направо, где Цзи Сюань, Вэнь Цин Сюань и Сюэ Тиньхэ постепенно продвигались вперед. Из-за того, что вихри становились все более и более плотными, расстояние между пятью людьми постепенно сокращалось. Вэнь Цин Сюань тоже обратила на них внимание и махнула рукой в их сторону с очаровательной улыбкой на лице. Лоли улыбнулась ей в ответ, и Мучень тоже. Силуэты пяти человек превратились в полосы света, когда они быстро продвигались вперед с помощью всевозможных методов. Но в целом, между ними не наблюдалось значительного расстояния, когда они гнались друг за другом. Мучень также довел свое телосложение бога молнии до предела, поскольку черная молния постоянно мерцала на поверхности его тела. Однако молния не продержалась долго, так как ее подавило обратно мощное давление духовной энергии, заставляя его испытывать пронзительные боли. Поначалу пронзительная боль заставляла мученика чувствовать себя крайне раздраженным, так как она мешала ему сосредоточиться на ощущении тех вихрей, которые мешали ему приблизиться к своей цели. Однако это разочарование длилось лишь короткое мгновение, прежде чем он вздрогнул, когда смутно ощутил кислое онемение от пронзительной боли. Ощущение походило на то, как когда он закалял свое тело молнией. Таким образом, он прочувствовал прекрасное увеличение силы своего тела от кислого ощущения онемения. Это открытие несколько удивило его. После дальнейшего изучения он понял, что происходит. Оказывается, что когда черная молния вдавливалась обратно в его тело, молния проходила через его мышцы вместе с давлением. Именно этот метод очищения и заставил его почувствовать кислое оцепенение. Вот значит как. Мучень внезапно ощутил просветление от догадки, поскольку он никогда не ожидал, что давление может иметь такой чудесный эффект. Я могу использовать его, чтобы немного улучшить свое телосложение и увеличить силу. Сердце мученя дрогнуло, когда он намеревался попытаться использовать эту энергию, чтобы немного увеличить свою силу. Решившись, он больше не колебался, слегка сосредоточившись и расслабив свое тело, чтобы противостоять давлению духовной энергии. Как раз в тот момент, когда мучень постепенно успокаивал свой разум, чтобы использовать давление для закалки своего тела, то не заметил, что когда Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ уклонялись от вихрей, они тайно приближались к ним. Они очень незаметно приблизились к их месту, что даже Лоли не заметила их, так как они двигались на большой скорости, пытаясь увернуться от бесконечных вихрей духовной энергии. Таким образом, когда Лоли начала замечать, что Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ приближаются к ним все ближе и ближе, между ними расстояние составляло около сотни футов. В глазах Лоли вспыхнула настороженность. Что касается осторожности, то она ничуть не уступала мученю. В конце концов, она являлась следующей императрицей клана Бога Ло, несмотря ни на что. Поэтому она сохраняла бдительность ничем не хуже мученя. Но, очевидно, Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ пришли подготовленными, поскольку они улыбнулись в тот момент, когда увидели настороженность в глазах Лоли, за исключением того факта, что их улыбки казались немного злобными и жуткими. Бум! Безграничная духовная энергия вырвалась с их стороны в одно мгновение. Из-за движения их духовной энергии море суда в радиусе тысячи футов начало бурлить. Жидкость духовной энергии в этой области была чрезвычайно бурной с самого начала, но из-за переполоха она начала походить яростное пламя, когда площадь в тысячу футов в радиусе начала дрожать. Гул, гул. Колебания духовной энергии запульсировали, быстро сформировав колоссальный вихрь, размер которого почти распространился на эту обширную область. В этот момент выражение лица Лоли изменилось. Свист. Однако прежде чем она успела что-либо предпринять, из рук Цзи Сюаня и Сюэ Тиньхэ вырвались два потока духовной энергии. Однако они направили их не на мученя или Лоли, а на самих себя. Бум, бум. Духовная энергия взорвалась, когда дюжина вихрей быстро образовалась вокруг мученя и Лоли, мгновенно поглотив их. Кроме того, из-за того, что вихри располагались слишком близко друг к другу, они стремительно сливались вместе, образуя гигантский вихрь. Ах вы! Вэнь Цин Сюань только сейчас заметила их поступок, поэтому выражение ее лица изменилось. Размер вихря духовной энергии оказался слишком велик, что мог почти полностью поглотить их всех. Вжух! Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ отступили, постоянно щелкая пальцами и выпуская многочисленные волны духовной энергии наружу, чем вызывали еще больший хаос в окружающем регионе. В этом море суда духовная энергия исключительно чувствительная и жестокая. Они рассчитали свои действия в нужное время и действовали без каких-либо колебаний, когда мучения Лоли находились в самой опасной области. Эти двое чрезвычайно злобны. Они высвобождали духовную энергию в своих телах без каких-либо ограничений, в результате чего размер этого вихря увеличился в размерах, образуя сверхвихрь. Кроме того, если все пятеро находились в зоне влияния вихря, то мучения Лоли находились прямо в его центре. Уходим. Отметив размер вихря духовной энергии, Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ без всякой паузы отпрыгнули назад. В их руках появились древние нефриты, которые они немедленно раздавили. Когда нефриты раскололись, пространство вокруг них слегка исказилось, а в следующий миг они оба исчезли. Когда они снова появились, то оказались на расстоянии в 1000 футов от вихря. Они оба очень хорошо подготовились. В то же самое время Вэнь Цинсюань с ненавистью посмотрела на них, пока формировала печати своими руками. Золотой свет мгновенно сформировался в большие золотые крылья позади нее. Бум! Крылья захлопали, а ее скорость увеличилась, помогая избежать ограничений сверхвихря. Она находилась на самом краю области, поэтому ей не пришлось потратить слишком много энергии, чтобы выбраться из ловушки. Когда она выбралась из вихря, то с тревогой посмотрела в центр вихря, поскольку два человека остались внутри. Мучень, который все еще был погружен в свои мысли, внезапно проснулся в центральной области вихря. Он огляделся вокруг и сразу же понял, что происходит, так как его выражение потемнело. Те два парня не отказались от своих порочных замыслов. Что же нам теперь делать? Лоли постоянно сопротивлялась ужасающей силе всасывания, исходящей от супервихря, обращаясь к Мученю тревожным тоном. Если так и продолжится, нас засосет в него. Мучень глубоко вздохнул, а в его черных зрачках вспыхнул холод. Мы уже не можем сопротивляться силе вихря. Если так пойдет дальше, то нам конец, ответил Мучень, а затем продолжил. Поэтому я отправлю тебя. Лоли слегка вздрогнула, прикусив свои губы. Ты еще не отомстил Цзи Сюаню, поэтому просто не имеешь права отсутствовать. Так что я тебя отправлю. Говоря это, она держала Мученя за запястье, но прежде чем она смогла приложить хоть какую-то силу, Мучень развернулся вокруг своей оси, схватив ее за руку. Он улыбался. Да, эта битва принадлежит мне, но поверь, я не настолько слаб. Подожди, я обязательно выйду. Духовная энергия вырвалась из ладони Мученя, а следом он силой вытолкнул Лоли наружу. Кристально чистые глаза девушки смотрели на Мученя, после чего она сжала зубы. Пронзительная аура меча вырвалась из меча бога Ло. Аура меча обернулась вокруг нее, когда он прорывалась сквозь слои духовной энергии наружу из сверхвихря. Когда Лоли вырвалась наружу, Мученя затянул вихрь духовной энергии. Вскоре он исчез из виду. Глава 615. Лучший. Душераздирающую сцену в море суда ясно видели на поверхности зеркала. Бесчисленные ученики широко раскрыли глаза от внезапных перемен, последовавших с потрясающим волнением. Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ такие злобные. Какой порочный метод. Мучень фактически устранен, а он был потенциальным чемпионом. Их решение нельзя считаться порочным. В конце концов, декан Тиньшэн уже упоминал, что можно использовать любые средства. Мучень может винить только свою собственную беспечность. Но нет никакой чести в победе таким способом. Как жаль, поднялось бесчисленное количество криков, некоторые выражали презрение, а некоторые поддержку. Огромное пространство наполнилось шумом. Этот Цзи Сюань действительно бесстыдник. Естественно, студенты Духовной Академии Северных Небес были наиболее разъярены. Первоначально их Духовная Академия имела преимущество, поскольку Мучень и Лоли участвовали от их академии, но теперь их преимущество исчезло. Какие же они подлые люди. Юйси бушевала, выражая эмоции гнева. Е Цинлин и остальные тихо вздохнули. Кто бы мог подумать, что Цзи Сюань окажется настолько подлым, чтобы напасть в такой момент. Однако и они понимали, что он не нарушил правил. Не беспокойся, даже если старший брат Мучень не сможет принять участие в следующем сражении, старшая сестра Лоли все равно останется. Она определенно не позволит Цзи Сюаню преуспеть. Сунер всех успокаивала. Лин Си тоже слегка нахмурилась, так как она чувствовала давление, исходящее от сверхвихря, когда смотрела в зеркало суда. Даже эксперт стадии духовного бедствия третьего этапа не смог бы вырваться из этого водоворота. А сила Мученя соответствовала только стадии духовного бедствия первого этапа. Возможность того, что он сможет выбраться, слишком низка. Этот Цзи Сюань – настоящая катастрофа. Лицо Лин Си стало холодным, когда в ее глазах промелькнуло пятно убийственного намерения. В этот момент вся область подняла шум. Когда деканы пяти великих академий стали свидетелями этой сцены, лицо декана Тайцана слегка потемнело, когда он холодно посмотрел на декана Тиньшина, который лишь слегка улыбался. Декан Тайцан крепко сжал кулаки в рукавах, но постепенно подавлял ярость в своем сердце, так как знал, что ничего не сможет сделать, даже если будет бушевать. Хотя метод Цзи Сюаня отвратителен, он все еще оставался в рамках правил. Тогда мы можем рассчитывать только на Лоли. Декан Тайцан тихо вздохнул в своем сердце. К счастью, их Духовная Академия Северных Небес еще не полностью изгнана. Хотя они потеряли Мученя, у них все еще оставалась Лоли, а происхождение этой девушки не слабое. Кроме того, она скрывала свою силу, так что у них все еще оставался шанс победить. Море суда. Вэнь Цинсюань с тревогой смотрела на сверхвихрь. Недалеко от нее стояли Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ с ехидными улыбками на лицах, поскольку их совместная работа на этот раз была идеальной. Свист. Когда они улыбнулись, пронзительный порыв ветра донесся из вихря. Из вихря вырвалась Лоли. Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ слегка удивились, когда увидели, что Лоли успешно выбралась, но выражение их лиц оставалось неизменным, поскольку они уже достигли своей цели и разобрались с мучением. Лоли. Вэнь Цинсюань обрадовалась, увидев, что Лоли выходит из вихря. Вжух. Однако в этот момент лицо Лоли излучало холод. Она не ответила, но сформировала печати своей рукой. Она взмахнула мечом бога Ло. Две чрезвычайно острые ауры меча прорвали свой путь через безграничную воду духовной энергии, что устремились к двум людям. Взгляды Цзи Сюаня и Сюзе Тиньхэ изменились, когда они увидели, что Лоли атакует без всяких слов. Они взмахнули своими рукавами, выпуская безграничную духовную энергию. Бум! Рябь духовной энергии посеяла хаос, когда разделяла воду духовной энергии в этой области на части. Лицо Лоли покрыло синим, когда она крепче сжала меч бога Ло. Она высвободила свою мощную духовную энергию. Очевидно, она намеревалась пойти на все. Лоли, неужели ты думаешь, что сможешь противостоять нам обоим, если останешься одна? Цзи Сюань говорил мрачным тоном, отметив, насколько сильна Лоли. Ха-ха, неудивительно, что ты следующая императрица клана бога Ло. У тебя кишка не тонка. Сюэ Тиньхэ зловеще улыбнулся, насмешливо глядя на Лоли. Если она намеревалась сразиться с ними обоими в одиночку, то, вероятно, даже не получила бы никакого преимущества. Даже несмотря на меч бога Ло. Лоли, не будь такой опрометчивой. Вэнь Цинсюань подлетела и остановилась рядом с Лоли. Схватив ее за руку, она серьезно сказала: «Сейчас не место, чтобы с ними сражаться». Лоли холодным взглядом смотрела на этих двух людей. Она крепко сжала меч бога Ло, выпуская убийственное намерение без каких-либо ограничений. Лоли, в море суда допустимы любые средства. Его можно винить только в том, что он неосторожно оказался в такой ситуации. Когда он увидел холод в глазах Лоли, ярость немного поднялась в его сердце. Он усмехнулся. «Я поступил так ради него самого. Если у него нет даже такого маленького желания, его ждут лишь малые достижения и путь эксперта не для него. Неужели ты действительно думаешь, что я не осмелюсь действовать здесь?» В чистом ледяном голосе Лоли не содержалось никаких эмоций, поскольку сосредоточенное холодное намерение в ее голосе заставляло колебаться окружающую жидкую духовную энергию. «Цзи Сюань, если вы хотите драться здесь, то мы дадим вам шанс», сказала Вэнь Цинсюань, сделав хватательный жест. Появилось золотое боевое копье. Она также испытывала отвращение к раннему методу Цзи Сюаня и Сюзе Тиньхэ. А учитывая отношения с Лоли, Вэнь Цинсюань определенно не позволит им двоим объединиться против Лоли. Увидев настрой двух девушек, Цзи Сюань слегка прищурился. Он все еще немного опасался двух девушек перед ним. Если они будут сражаться здесь, ни одна из них не сможет убежать. Если они создадут еще более ужасные вихри духовной энергии, то и он не сможет выбраться. Ха-ха, мученью действительно везет с девушками. Сюэ Тиньхэ безразлично рассмеялся, сдерживая легкую насмешку. Естественно, что в глубине его насмешливости таилась неизбежная мужская ревность. В конце концов, обе девушки перед ним настолько выдающиеся, что даже он был тронут. Они защищали мученя, что заставляло его чувствовать себя неловко. Если он на это способен, то пусть нападает сам, иначе у него даже не появится шанса сразиться со мной. Цзи Сюань слегка улыбнулся, взглянув на Лоли. «Если ты хочешь отомстить, то подожди, пока мы не выйдем из зеркала суда. Чего бы ты ни хотела, я буду сопровождать тебя до самого конца». Когда он закончил говорить, то сразу развернулся и полетел к концу моря суда на большой скорости, а Сюэ Тиньхэ немедленно последовал за ним. Увидев уход этих двоих, Вэнь Цинсюань спрятала свое золотое боевое копье и беспомощно вздохнула, глядя на ледяное лицо Лоли. Кто мог ожидать, что путешествие мученя остановится здесь? Этот парень. Вэнь Цинсюань склонила голову на бок, глядя на сверхвихрь. Сила вихря заставила ее нахмуриться. Если она упадет в него, то даже она не сможет вырваться на свободу. Он выберется, тихо сказала Лоли. Вэнь Цинсюань горько улыбнулась, но не знала, как ответить ей. Если кто-то из них попадет в сверх, вихрь, шансы выбраться оттуда будут слишком малы. Не имеет значения, сможет ли он выбраться, мы должны идти. Или ты позволишь Цзи Сюаню захватить первенство?» — спросила Вэнь Цин Сюань, глядя на Лоли. Лоли прищурилась, посмотрев на сверхвихрь, и в конце концов кивнула головой. Действительно, сейчас ей рано останавливаться. Если Мучень не сможет выбраться сам, то ей придется помешать Цзи Сюаню. Лоли прикусила губу, схватившись за рукоятку меча бога Ло. Наступив на него, просвистела аура меча, а сама она унеслась вдаль. Вэнь Цин Сюань также посмотрел на сверхвихрь сложным взглядом, а затем последовала за Лоли. После этого события в море суда больше не последовало никаких волн. Несмотря на то, что давление становилось все сильнее, все четверо обладали необычайной силой. Поэтому они смогли выдержать испытания. Еще 10 минут прошло, а в хаотическом океане появилось странное колебание. В конце коридора показалась блестящая дверь. Глядя на блестящую дверь, все четверо почувствовали облегчение, так как они наконец-то добрались до конца. В противном случае их духовная энергия могла быть полностью истощена. Свис. Четыре полосы света без малейшего колебания ворвались в светлую дверь. Зеркало суда тихо плавало в небе над золотой боевой ареной. Свис. Под бесчисленными взглядами из зеркала суда вырвался яркий свет. Четыре человека вылетели из него и повисли в воздухе. Когда появились четыре человека, между небом и землей раздались радостные возгласы. Четыре целые команды вошли в пространство зеркала суда, но только четыре человека вышло из него. Такое жестокое соревнование потрясло их сердца. «Эх, мученья здесь нет!» Раздавались вздохи сожаления, когда многие люди не увидели молодого парня среди этих четырех. Кто бы мог подумать, что темная лошадка в конце концов падет. Дальше. Боюсь, что грянет битва лучших четырех. Бесчисленные взгляды устремились в небо на четырех человек, которые парили в воздухе. Когда они вышли из зеркала суда, их истощенная духовная энергия мгновенно восстановилась. Скорость восстановления увеличилась в несколько раз, чем до того, как они вошли. Очевидно, что выход из зеркала принес им свои плоды. Лоли стояла на своем мече, но под оглушительные крики приветствия ее взгляд был прикован к зеркалу суда. Через какое-то время она в конце концов вздохнула и медленно сжала кулаки. «Мучень, ты должен выбраться. Ты ждала этой битвы 3 года, так что не смей отсутствовать». Глава 616. Битва лучших. Хруст. Глубоко внутри сверхвихря быстро вращалась жидкость духовной энергии. Ужасная сила могла даже разорвать в клочья эксперта стадии духовного бедствия 3-го этапа. В то же время из глубин вихря исходил свет, что принадлежал человеку в сидячем положении. На поверхности его тела яростно мерцала черная молния, а также раздавались неясные громовые шумы. Мучень. Прямо сейчас его состояние выглядело явно не слишком оптимистичным, потому что он довел свое телосложение бога молнии до предела. Но даже так он выглядел жалко из-за ужасного давления, идущего со всех сторон. Свежая кровь отчетливо сочилась из пор его кожи. Это признак того, что его тело не могло выдержать такого давления. Даже учитывая его мощное телосложение, он испытывал проблемы. Плеск. Полный рот крови вырвался из его рта. Мучень протянул руку и вытер кровь с губ. Его черные зрачки сверкали холодом, в них не читалось ни малейшего страха. Действительно, подобное немного трудно вынести. Голос Мучень оказался немного хриплым из-за ужасающего давления, как будто его горло повреждено. Он слегка приподнял голову. Он разве что и видел, как на ужасающей скорости кружилась вода духовной энергии, от которой исходило ужасающее давление. Он ощущал сильную пронзительную боль, идущую со всех сторон его тела. Это ощущение постепенно становилось все сильнее, показывая, что даже с силой его телосложения он не сможет долго продержаться. «Потому что я недостаточно силен». Юноша поднял голову. Из-за своего возраста он все еще выглядел немного неопытным, однако в его глазах читалась твердость, которую редко можно было увидеть на лице юноши. Он поджал губы и сжал кулак. Его взгляд засверкал ледяной решимостью. «Тогда давай станем сильнее». Главная причина, по которой он заставил Лоли уйти первой, заключалась в том, что он не хотел, чтобы она подвергалась такой опасности. Он остался сам, но в его сердце все еще скрывались другие мысли. Хотя давление духовной энергии этого моря суда ужасающе, оно также казалось полезным для его развития. Но, естественно, требовалась возможность выдержать боль, вызванную этим давлением. В этом вихре возможность и опасность сосуществовали одновременно. Используя угрозу близкой смерти, человек мог достичь своего пика, подтолкнув свой потенциал к прорыву. В этом мире сила никогда не приходит просто так, безо всякой опасности, вот во что Мучень всегда верил. На духовном пути, в Северном Духовном Царстве и в Духовной Академии Северных Небес он смог выделиться и преуспеть только потому, что закалял себя через опасности. «Лоли, я точно не буду отсутствовать». Мучень слегка улыбнулся и вскоре медленно закрыл глаза. Руками он сформировал печати, и в это же время черная молния, покрывавшая все его тело, быстро исчезла. Когда молния исчезла, поток неистовой жидкой духовной энергии хлынул вместе с ужасным ударом. Пришла ужасающая боль. Мучень почувствовал, как его тело разрывается на части от сильных ударов. Какой бы сильной ни была боль, он все еще сохранял часть сознания. Черная молния постоянно носилась по его мышцам и костям, так как не могла особо противостоять внешнему давлению и защищать кожу молодого парня. По мере воздействия сильной боли, плоть, кости и меридианы Мучения постепенно становились сильнее под воздействием черной молнии. Юноша сидел в темноте, пока его тело постепенно покрывало свежая кровь, которая сочилась из его кожи, образуя толстые слои засохшей крови. Все виды колебаний были отрезаны, как будто жизненная сила фигуры внутри засохшей крови испарилась. Пока Мучень был поглощен темнотой и сильной болью, атмосфера за зеркалом суда поднялась до предела от радостных криков. Бесчисленное множество людей смотрели на четырех человек на золотой боевой арене возбужденными взглядами. Сколько бы темных лошадок ни появлялось на этом пути, в конце концов только четверо из них смогли устоять на ногах. Они представляли собой вершину всех духовных академий. Даже если кто-то использовал метод, который многие не признавали, они в конце концов внутренне вздыхали от их силы и таланта. Сравнивая свои достижения со многими этими гениями, они скучны. Мучень действительно проиграл. Улин не мог сдержать вздоха, глядя на четырех оставшихся человек с немного бледным цветом лица. Позади него Уинин кусала свои розовые губы, так как у нее не было настроения. Она тупо смотрела в зеркало, как будто чего-то ожидала. «Перестань смотреть», — горько рассмеялся Улин, продолжив. «Мучень уже очень грозен, раз против него Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ провели свою схему. Эти два парня чрезвычайно могущественны, и не имеет значения, сделали они это намеренно или нет. Мучень не могу не попасться в их замысел. Кроме того, Лоли все еще здесь, а она не так проста. Даже я не могу быть ее противником, если мы будем сражаться всерьез. Цзи Сюаню и Сюэ Тиньхэ будет нелегко получить чемпионство». Уинин вяло кивнула головой с удрученным видом, заставив Улин закатить глаза. Даже когда он проиграл Сюэ Тиньхэ ранее, она не выглядела такой расстроенной. «Мучень». Лицо танцанер побледнело, когда она увидела область, занятую Духовной Академией Мириад Феникса. Ей было немного трудно поверить, что этот юноша, который, несмотря на свой возраст, был таким надежным и никогда не признавал поражения, остановится здесь. Хотя у этого юноши всегда мягкое выражение лица, она знала, что причина не в том, что он мог закрывать глаза на все свои неудачи, а потому, что он мог вставать каждый раз, когда падал, и гордо выпрямляться. Возможно, он мог улыбаться после своих неудач, но мысль об этой улыбке заставила ее почувствовать боль в сердце. «Мучень, выходи, вы определенно должен справиться». Молодая девушка сложила руки вместе, молясь в своем сердце. В воздухе деканы пяти великих духовных академий смотрели на четырех человек. Декан Тайцан вздохнул в своем сердце, поскольку изначально думал, что Мучень сможет продержаться до конца и никогда не предполагал, что произойдет такое непредвиденное событие. К счастью, по крайней мере, их духовная академия не проиграла полностью, так как Лоли справилась. «Ха-ха, деканы, теперь, когда у нас есть четыре претендента, то полагаю, что мы должны начать битву лучших, верно?» Декан Тиньшен улыбнулся, глядя на четырех оставшихся деканов. Декан Тайцан нахмурился и сказал: «Декан Тиньшен, не слишком ли ты торопишься начать следующий матч? Ха-ха, а чего тут спешить? Поскольку результаты уже очевидны, то кто еще может появиться?» Декан Тиньшен рассмеялся. «Более того, согласно правилам, пока истинный чемпион появился, любой, кто может выбраться из зеркала суда, может принять участие». Декан Тайцан понимал, хотя он и полагал, что шансы невелики, но все же в глубине души ему этого не хотелось. В конце концов, великий турнир духовных академий на этот раз чрезвычайно важен для их духовной академии. Если титул чемпиона снова достанется Святой Духовной Академии, у них будет достаточно квалификаций, чтобы подняться на пост главной академии, а как только декан Тиньшен займет должность главы академии, их академию могут вышвырнуть из списка пяти великих академий под предлогом плохих результатов всех этих лет. Тогда давайте начнем. Декану Тайцану ничего не оставалось, как только кивнуть головой, поскольку в данный момент у него не было причин возражать. Декан Тайцан действительно понимающий. Декан Тиньшен улыбнулся. Глядя на четырех человек на арене, его громовой и оглушительный голос прогремел между небом и землей. Во-первых, я хотел бы поздравить вас четверых, которые смогли подняться в лучшую четверку и получить квалификацию для борьбы за первенство этого великого турнира духовных академий. Следующим этапом наступит битва за титул чемпиона. Нет никаких правил. Как бы вы ни сражались, чемпионом станет тот, кто последним останется стоять на боевой арене. Шум. Неисчислимые толпы людей пришли в смятение, а их сердца дрогнули. Оказалось, что нет никакой лотереи для определения противника. Все четверо будут драться сразу. Неужели они собираются организовать королевскую битву? Взгляды четверых участников на арене слегка дрогнули. Мое объявление закончено. Сейчас начнется главное шоу турнира – битва чемпионов. Когда декан Тиньшен закончил свою речь, все почувствовали, что атмосфера на арене мгновенно напряглась. Все широко раскрыли глаза, желая знать, чем же закончится королевская битва. Цзи Сюань и Сюзи Тиньхэ обменялись взглядами в воздухе под всеобщим вниманием. Слегка улыбнувшись, они оба исчезли и приземлились на обширную боевую арену. Сюзи Тиньхэ бросил взгляд на молодую девушку в воздухе, которая была холодна, как снег, а ее серебристые волосы развивались на ветру. В его глазах появилась холодная насмешка. Академия Кровавого Бога. Сюэ Тиньхэ ищет руководство у Духовной Академии Северных Небес. На другой арене Цзи Сюань слегка улыбнулся, сложил ладони перед собой и произнес: «Святая Духовная Академия, Цзи Сюань ищет руководство у Духовной Академии Мириад Феникса».